Привет, чувак. У меня есть одна проблема. Я не знаю, что делать и поступить никак. Я все хочу найти самого себя. Но только хожу кругами, прощаю мою жизнь, чуть не говоря. Но нет, я этого не скажу. Погоди, дай мне всего одну секунду, чтобы в чувство прийти. Окей, теперь нормально. Что? Ты не можешь меня понять? О, твою мать. Ну хотя, конечно, я не могу заставить тебя, как я, размышлять. Попробую все объяснить. Это то же самое, что горящим битом по голове бить. Ты слышишь звон вокруг? Я знаю, не буду дальше говорить, это вдруг. Ведь это все очень просто. Я засел в твоей голове, серьезно. Я просто мысль, резко бьющая в головы людей. И никто не может мне помочь, как бы не был он 100 раз всего сильней. Ха-ха, я сумасшедший, Ти-Джей.